Никакая болтовня про любимого в детстве песика и увлечение кулинарными экспериментами на состояние адмирала не повлияла. Пока Рина, подтянув колени к подбородку и обхватив их руками, в беспросветной темноте неспешно повествовала страдающему боязнью темноте мужчине о всякой ерунде, ему явно становилось хуже. Но и Коас терял самообладание и контроль над собственным сознанием. Снова хрипы задыхающегося от приступа паники человека, неконтролируемые движения, что еще больше усилились от ощущения навязанных ограничений, к панике предыдущего приступа добавилась ярость. И чем отчетливее становились стоны и рычания мужчины, чем агрессивнее и яростнее он напрягал все силы, стараясь избавиться от пут, тем очевиднее становилось Рине. Возвращение на исходные позиции – лишь вопрос времени. Недолгого. А что потом? Или он сорвет дверь, гарантировав им гибель, или она активирует пластину светового излучения. Но эти 12 часов когда-нибудь тоже истекут. Вернее, уже 10. Кажется, к Рине тоже начал подступать панический ужас, заставляя мысли вязнуть в тенетах смирения и обреченности. Адмирал уже катался по полу, жутко стеная и сверхъестественно напрягаясь, желая разорвать связывающие руки и ноги крепления. Рине даже почудился скрежет надорванного материала. Резко вскочив, девушка метнулась к заготовленной заранее емкости с водой. Адмирал велел попытаться привести его в чувство с ее помощью. В темноте все приходилось делать на ощупь и воду держать и поливать голову мужчины. Ненадолго это его сдержало, минуты на 4. А потом он снова резко дернулся, задев при этом ногами стоящую рядом Рину. Удар получился таким сильным и неожиданным, что девушка рухнула на связанного мужчину. Он резко охнул и зарычал в необъяснимом исступлении, заметавшись под ней. Неудобства добавляли связанные руки. С перепугу в темноте Рина ухватилась руками за плечи адмирала Коаса. «Я уже так болталась на нем!» Стрелой мелькнула в ее голове мысль. И, действуя уже проверенным способом, Рина зубами вцепилась в мужскую грудь, стремясь причинить адмиралу побольше боли. Слегка привести в сознание. Если отвлечь его можно только одним способом... Удивительно, почему она не подумала об этом раньше. Сейчас решение казалось очевидным. Я заставлю его заниматься сексом до умопомрачения. Завязнуть в нем по уши, утонуть с головой. Так, чтобы окружающая тьма перестала иметь значение. Поудобнее обхватив руками плечи мужчины, пользуясь его заминкой и кратковременным периодом осознания окружающего, Рина уже целенаправленно потерлась собственным телом о напряженная грудь и живот адмирала. Одна рука скользнула вниз, ища его плоть. «Необходимо, чтобы вся кровь в его теле прилила туда, позволив его голове остыть. Пусть адмирал такой большой и грозный, но сейчас он был в ее власти». Ее рука сжала член мужчины, и девушка мгновенно почувствовала, как он тут же стал наливаться силой, раздаваясь в стороны и вздымаясь вверх. Рычание адмирала тоже постепенно сходило на нет, сбившись на утробный рык, а потом и вовсе на невнятное скуление. Рина не могла видеть мужчину, поэтому ориентировалась на издаваемые им звуки и на собственное ощущение его тела. Заметив, что внимание мужчины начало переключаться на ее действия, она слегка отстранилась, усаживаясь поперек мужского торса. Заведя назад обе руки, Рина сжимала и ласкала его плоть, усиливая воздействие. Отклик его тела вдохновлял на большее. Адмирал затих в напряжении очевидного желания. Оно выходило на передний план, подавляя ужас. Рычание сменилось протяжными стонами явно не панического характера. Рина и сама невольно возбуждалась, вслушиваясь в них. Об этом свидетельствовал и ускоренный ритм ее сердца. Невозможность увидеть адмирала заставляла работать ее воображение. Перед мысленным взором девушки вставало его грубоватое лицо с тяжелым подбородком, искаженное судорогой восторга. Его напряженная от страстного желания сильная шея, грубая лепкий грудь, перевитая канатами мышц. Их Рина успела почувствовать ладонями, когда соскальзывала по мужскому телу вниз. И сейчас, решившись, девушка отстранилась, заставив мужчину выдохнуть в тревожном протесте. Тут же, вернувшись, склонилась к мужским чреслам, губами нащупывая его плоть. Ее ладони, успокаивающе медленно и одновременно возбуждающе провокационно, гладили напряженный живот мужчины. Рот в случайном движении сомкнулся на повлажневшей от первых капель семени головке. Она оказалась большой и горячей, вкусной и слегка солоноватой. Скользнув языком вокруг головки, на некоторое время намеренно задержалась на уздечке, вынуждая член мучительно вздрагивать, а его владельца стонать, но вовсе не от страха или паники. Никогда раньше Рина не делала ничего подобного. Девушке и в голову не могло прийти, что она позволит себе такое. Но сейчас, в абсолютной темноте, когда собственная жизнь зависит именно от того, насколько экстравагантно и решительно она себя поведет, Рина ни секунды не смущалась и не сомневалась, полностью положившись на свои плотские желания и на свою самую сокровенную фантазию. Более того, она наслаждалась своей властью над этим невероятным мужчиной. Наслаждалась своей способностью затмить его сознание и завладеть волей. Впервые в своей жизни она стала первой. Адмирал же сейчас не мог мыслить связно. Собственно, скованный инстинктивным ужасом разум и вовсе отсутствовал в арсенале дееспособных средств, подчинив его тело первобытным инстинктам и сделав женщину рядом смыслом существования и источником жизненно необходимого удовлетворения. Жажда разрядки сжигала его изнутри, и не только долгий период воздержания стал тому причиной. Попытавшись втянуть твердую и возбужденную до предела плоть в свой рот, девушка поняла, что просто задохнется. Адмирал обладал телом и размерами Геркулеса, но жажда обладания, стремление покорить и подчинить своей воле возобладали. Уже сама, снедаемая нетерпением, девушка старательно ласкала твердый член мужчины губами, терзала языком и сжимала руками, пока он не заговорил. «Проклятье, сядь же на него!» Словно опомнившись, ликовала в душе от мысли, что Ноикоас полностью сосредоточен сейчас на ее действиях, и ему фиолетово, в темноте он или под ярким солнцем на глазах у толпы людей. Мужчина просто умирал от желания, сочился им, дрожал от нестерпимой жажды оказаться в жарком плену женского тела. Неловко подвинувшись, Рина перебросила ногу через торс адмирала и, чуть приподнявшись на коленях, попыталась опуститься на его вздымающуюся плоть. Помогая себе пальцами одной руки, другой рукой направляя член ко входу в свое лоно и подрагивая от напряжения, а быть ведущей оказывается непросто, девушка в конце концов смогла опуститься и завершить соединение. Оба синхронно выдохнули, восторженно и предвкушающе. Стоило истечь первому мгновению блаженства, когда оба привыкли к такому тесному присутствию друг друга, как Рина заерзала, стараясь устроиться поудобнее на теле связанного мужчины. Но адмирал неожиданно резко приподнял бедра, вынудив девушку подскочить и тут же рухнуть назад, уже легче насаживаясь на упругую плоть. Бедра и все между ними стало скользким от вязкой и мускусной влаги ее лона, облегчая процесс соития. Ох, ошарашенная девушка ощутила, как тело пробило нервной дрожью. Настолько острыми и возбуждающими оказались ощущения, когда ее плоть вновь заполнилась бархатистой твердостью мужского органа. Рину уже не надо было подгонять. Девушка сама жаждала повтора этих ощущений, искала еще более сильных эмоций. Секс с адмиралом кружил голову, затягивая и не позволяя думать об опасности и смерти. Она скакала и скакала на нем, отдавая всю себя и получая в ответ неимоверное по силе удовольствие. Темноты вокруг больше не существовало. Ее раскрасили мириады искр восторга, сверкавшие в ее сознании. Адмирал сдавленно рычал, напоминая умирающего и ожившего одновременно. Его тело стало влажным от пота, мышцы бедер и пресса затекли от сверхъестественного напряжения, но кого это сейчас волновало? Такого дикого безумия, адского драйва и крышесносного удовольствия он не знал никогда. Думала ли девушка о мужчине, что лежал сейчас под ней? Волновалась ли о его чувствах и потребностях? Ничуть. Рина, порабощенная неизвестным доселе голодом, использовала его тело по максимуму, подсознательно понимая, что подобное в ее жизни больше не повторится. Она не позволит себе повторить это никогда. Только ради спасения жизней наших, кажется, так она думала в самом начале. Впрочем, сейчас девушка с трудом могла бы припомнить свои мотивы. Она жила, дышала и взлетала сейчас ради одного мига настоящего. Вопреки всему, каждый из них держался до последнего. Выплеснув все содержимое души, изнурив тело и испепелив разум, они терзали друг друга столько, сколько могли. Дошли до предела, стремясь продлить мгновение сумасшедшего забытья. Мгновение украденной у жизни свободы. Под конец Рина упиралась ладонями в грудь адмирала, а на последних толчках и вовсе упала на его тело, осознавая, что и сама покрылась испариной. Разрядка пришла как избавление, как глоток жизни и несомненный триумф этих двоих, как торжество жизнелюбия и страсти. Обессиленные они лежали, смежив веки, так и не разорвав сокровенной связи тел, и дышали, дышали, дышали. И слушали синхронный стук сердец, упивались им и убаюкивались, а в итоге заснули. Нет, провалились в спасительную дрему, дарующую отдых и восстанавливающую силы. Разбудили девушку безумные хрипы. Адмирал, откатившись от нее, задыхался. В очередном приступе жестокой паники, сознанием погрузившись в мир мрачного ужаса и страха. Рина, слегка потянувшись, уже уверенно подалась к излучающему жаркое тепло телу рядом, пытаясь обнять, удержать, успокоить и возбудить. Она вновь чувствовала в себе силы бороться с демонами, одолевающими мужчину. Бороться тем способом, который знала. Первым делом, ощупав руки и ноги и убедившись, что путы, сдерживающие его силу, сохранились, девушка занялась телом мужчины. Целуя и кусая, она стремилась переключить его внимание на себя, заставить ощутить рядом ее живое присутствие. Выходило плохо. Паника с ней и агрессивность возрастали. Опираясь на свой успешный опыт, девушка вновь прикоснулась к чреслам мужчины ища губами его обмякшую плоть, запретив себе даже думать о том, что адмирал сделает с ней. За все эти насильственные действия с его обездвиженным телом ладошкой скользнула к его бедрам. Погладив твердые от напряжения ягодицы мужчины, воспользовалась моментом, когда он в паническом приступе поджал ноги и одним пальцем скользнула в расщелину между ними, нащупывая колечко тугих мышц. Когда ее палец, с трудом протиснувшись в сжавшееся от напряжения отверстие, оказался внутри мужского тела, адмирал замер и резко выдохнул. На несколько секунд воцарилась звенящая и какая-то зловещая тишина. Подхлестнутая всплеском страха, Рина принялась действовать активнее, лаская головку члена и одновременно совершая пальцем вращательные движения, стремясь коснуться простаты. Секунды перетекали в минуты, а минуты в часы. В бесконечной тьме девушка не различала ни времени, ни смены суток. Она измеряла время по количеству раз приподнимающегося от желания мужского члена. Ведь именно это служило гарантией бурной страсти и неизменного затишья, а значит, дарило надежду. Порой мужчина настолько переключался на нее, с головой погружаясь в безумный секс, что даже разговаривал с Риной. И всегда умолял не зажигать свет. Девушке в его хриплых стонах, явно выдавливаемых через силу, чудился стыд. Рина и сама стыдилась, в глубине души радуясь поводу не смотреть в глаза адмирала. Она и представить не могла, что он может теперь думать о той, что жестко и методично вынуждала его возбуждаться снова и снова. Сама не верила, что оказалась способна на такую жестокость и расчетливость в собственном желании выжить. Девушка намеренно говорила с Нойкосом о чем угодно, кроме мотивов своих поступков. «Попробуйте поесть», — уговаривала она мужчину после очередной вспышки животной страсти. «Нет», — сквозь зубы отзывался он, — «дайте мне несколько глотков воды. Еда для вас, поддерживайте свои силы. И у вас есть совсем немного времени, чтобы сходить куда-то, в туалет, умыться». Ни один из них не гадал о том, сколько времени прошло, не предлагал активировать светоизлучающие пластины. Оба понимали, что долго Рина в таком режиме не продержится. И пусть адмирал тоже терял силы, она слабела быстрее. Пластины предназначались на крайний случай, и они служили напоминанием о необходимости встретиться взглядами.